Значит, ты не веришь, что магия несет несчастье? Она не дала ему договорить. Вранье, наглое вранье. Чего уж проще объявить, что во всем виноваты иные. Не урожай, это магии где-то поколдовали. Утонул корабль, опять же, магия виновата. Очень удобно. Заодно и простые люди, глядишь, трижды подумают, прежде чем связываться с ними. А доказана связь между бедами и магическими заклинаниями? Нет. Да и зачем доказывать, когда можно просто кричать погромче, и все поверят? Да, я не пользуюсь магией. Я не изучаю магию, потому что я не могу рисковать. Рисковать не местом патронессы 6-й королевской больницы, а теми исследованиями, которые я провожу здесь, у себя дома. Исследованиями по возможности соединения магии и науки. Какие открываются перспективы? Сейчас я прочитаю кое-что из моих... Она попыталась соскочить с дивана, но Сварог схватил ее за руку. Меньше всего в этот момент его волновали научно-волшебные изыскания. Недолгое сопротивление, и два полыхающих костра желаний вновь слились в одно беснующееся пламя. Пламя жило недолго, но когда бушевавший в жилах огонь вырвался наружу, им показалось, что они оторвались от грешной земли и летят, летят. Глава 15. Герои темных подворотен. Сварог вышел на крыльцо трактира «Битый туз», где только что отобедал, а еще раньше снял комнату. Неторопливо закурил короткую трубку немодного фасона, но из дорогого дерева, похлопал себя по сытому брюху, проводил взглядом смазливую барышню, пробежавшую по двору, поковырял в ухе, сплюнул и степенно сошел с крыльца. Возле ворот остановился, повернул голову в одну сторону, повернул в другую. Затем, выбрав направление, расслабленной походкой двинулся по улице. Те, кто за ним наблюдали, должны были убедиться, что он ушел и в ближайшее время возвращаться не намерен. А что за ним наблюдают, в этом Сварог не сомневался. К тому, чтобы наблюдали, он и сам приложил руку, засветив туго набитый кошелек. В их глазах он вполне обеспеченный провинциал, приехавший в Вардрон по своим торговым делам, кое успешно закончил, и теперь имеет полное право отдохнуть, вкусить столичных удовольствий, чтобы потом у себя в глуши и за кружечкой мутного местного пива в полголоса рассказывать жадно внимающим приятелям о всяких неведомых провинции пикантностях. В поисках этих пикантностей господин провинциал, плотно откушав, и отправился сейчас в город. За строем невысоких, главным образом двухэтажных домов шумел порт, доносились гудки, звон, грохот, ляск. С улицы можно было видеть похожие на огромные виселицы краны, без устали поворачивающиеся туда-сюда, без устали перемещающие тюки и контейнеры. Провинциал брел по улице не спеша. Вот он остановился перед витриной какого-то магазина и, склонив голову на бок, что-то там долго рассматривал. Также долго тащился взглядом за полнотелой гражданкой с корзиной в руке. И только после того, как дамочка скрылась в одном из домов, гость столицы продолжил свой путь. Так и должен вести себя простой гость из какого-нибудь захолустья на прогулке по столице. Куда ему торопиться? Личину мающегося бездельем провинциала Сварог сбросил, едва завернув за угол. Быстро дошел до ближайшего переулка. В переулке еще ускорил шаг, почти побежал. Огибая тележки мелких торговцев, кучи мусора и груды строительного хлама, прошел грязную темную улочку почти до конца и там свернул во двор одного из домов. И, игнорируя громкое возмущение какой-то тучной мадам, поднырнул под развешенным бельем, оказался возле невысокого сарая, подкатив бочку, лихо забрался с нее на крышу, оттуда перескочил на крышу точно такого же строения и спрыгнул на землю. Благодаря этому марш-броску с преодолением полосы препятствий он оказался с обратной стороны трактира «Битый туз», как раз под своими окнами. До третьего этажа он добрался по водосточной трубе. Разумеется, окно он оставил открытым, так что ничего не помешало Сварогу вернуться к себе в комнату таким вот неординарным способом. «Вот мы и дома», — пробормотал он, закрывая окно на щеколду. А далее Сварог произнес нехитрое заклинание. Сел на стул, закинул ногу на ногу и приступил к ожиданию гостей. Долго маяться не пришлось. Для начала по ту сторону двери послышались приглушенные голоса, Потом голоса стихли, но донеслось легкое позвякивание, и вскоре в замочную скважину что-то вставили. Отмычку, что ж еще? Замок долго не поддавался умельцам. То ли запор им попался незнакомый, то ли руки у кого-то дрожали. Но в конце концов они добились своего. Замок молодецкий щелкнул, дверь открылась. В комнату уверенно, как себе, нисколечко не опасаясь наткнуться на постояльца, вошли трое. О-о, вся компания заявилась в полном составе. Во главе процессии шествовал, разумеется, их предводитель с каким-то прям-таки индейским именем Босой Медведь. За ним выступал невысокий колобок с сизым носом в потрепанном коричневом плаще и рясе по кличке Монах, и замыкала сие шествие крайне невыразительная особа женского полу, закутанная в плащ, в который могли бы закутаться аж три таких же худышки. И ее прозвище Сварогу тоже было известно — Щепка. И вообще Сварогу многое было известно про эту компанию. В противном случае он бы не затевал весь сыр-бор. Босой Медведь выглядел весьма неважно. Измученным он выглядел. Невооруженным взглядом было заметно, что не дружит он головой, что болен он тяжелой и мрачной болезнью под названием похмелье. Сварог вполне ясно представлял себе, еще бы не представить те муки, которые тому приходилось сейчас выносить. Живот бурлит котлом, а голова словно чушка под топором. И не помогут ни травы, ни заговоры, поможет только один единственный способ лечения подобного подобного.